34. Изабель пыталась отползти от чего? Ее били? Или жгли? Или заперли в холодильнике? А она не помнила. Натащила окровавленное тело по полу, дюйм за дюймом. Болело все — голова, лицо, челюсть, руки, ноги. Ее схватили за волосы и резко дернули. Толстые, грязные пальцы раскрыли ей рот. Плеснули спиртное, которым она чуть не подавилась, выплюнула. Волосы оттаивали. По лицу текла ледяная вода. Она медленно открыла глаза. Перед ней кто-то стоял. Он курил сигарету, и от запаха ее затошнило. Сколько она здесь пробыла? Думай, Изабель. Ее перевели в эту сырую, душную камеру. Она дважды видела, как восходило солнце, верно? Дважды? Или все-таки один раз? Может, остальным уже хватило времени спрятаться? Думать не получалось. Тот, что курил, задавал какие-то вопросы. Рот открывался, закрывался. Изо рта вырывались облачка дыма. Изабель инстинктивно дернулась, сжалась, попыталась прижаться к стене. Стоящий сзади пнул ее по спине, и она замерла. Так, двое. Один спереди, один сзади. Следи за тем, кто говорит. Что он говорит? Сесть. Она не хотела подчиняться, но сил сопротивляться уже не было. Она забралась на стул. Запястья разодраны, сочатся кровью и гноем. Изабель инстинктивно попыталась прикрыть наготу, но поняла, что смысла нет. Ей все равно раздвинут ноги, чтобы привязать лодыжки к стулу. Вдруг что-то мягкое шлепнуло ей по лицу, сползло на колени. Она посмотрела вниз. Платье. Не ее. Она прижала его к обнаженной груди. «Одевайся!» Изабель дрожащими руками натянула голубое, не по размеру большое платье. Чтобы справиться с пуговицами, понадобилась, кажется, целая вечность. «Соловей!» — протянул он. Кончик сигареты зарделся, и Изабель инстинктивно вжалась в стул. «Шмидт, вот как его звали!» «Я ничего не знаю о птицах», — пробормотала она. «Вы Жюлье Джерве!» «Я 100 раз уже это говорила». «И вы ничего не знаете о соловье?» «Да, и об этом я тоже говорила». Он резко кивнул, и Изабель услышала шаги, а потом у нее за спиной открылась дверь. «Это не больно. Это просто тело. С душой они ничего не сделают». Эти слова стали ее молитвой. «Мы закончили». Он улыбнулся, и у нее по телу побежали мурашки. «Заводите». В комнату ввели закованного в наручники человека. «Папа». Она увидела ужас в его глазах и поняла, как выглядит. Разбитые губы, синяки, раны на щеке, ожоги от сигарет на руках, кровь в волосах. Нужно было не двигаться, но она не смогла. Подалась вперед, сжав зубы от боли. У него на лице не было ни синяков, ни порезов, а в движениях болезненной скованности. Его не били и не пытали. Значит, не допрашивали. «Я соловей», — сказал отец. «Это вы хотели услышать?» Она покачала головой. «Нет». Никто ее не услышал. «Нет, это я соловей», — произнесла она громко и едва не упала. Шмидт расхохотался. «Ты, девчонка!» «Знаменитый соловей!» Отец обратился к немцу по-английски, но тот явно не понял. Зато Изабель поняла. Они могут говорить по-английски. Изабель стояла так близко к отцу, что могла бы его коснуться, но не решилась. «Не делай этого!» «Поздно!» — он улыбнулся. Улыбка расцветала медленно, и Изабель почувствовала, как в груди словно что-то распрямилось. Волна воспоминаний захлестнула ее, смывая стены, которые она выстроила за годы одиночества. Вот отец подхватывает ее на руки и кружит, поднимает упавшую с земли и отряхивает. «Не так громко, маленькое ты чудище, маму разбудишь!» Она сделала несколько коротких вдохов и вытерла глаза. Он просил прощения, искупал вину, возвращался к ней. Все сразу, жертвуя собой. На миг он снова стал тем, кем был когда-то, поэтом, в которого влюбилась ее мать. Тот прежний, довоенный отец, наверное, нашел бы иной путь, правильные слова, исцеляющие ошибки прошлого, но перед ней стоял совсем другой человек. Слишком многое он потерял и слишком от многого отказался. У него не осталось слов. Лишь единственный способ — рассказать ей о своей любви. — Не так, только не так, — прошептала она, — иначе никак. — Прости, — тихо ответил он. Один из гестаповцев встал между ними, схватил отца и поволок к двери. Изабель похромала следом. — Я Соловей! — кричала она. Дверь захлопнулась у нее перед носом. Она вцепилась в металлические прутья оконной решетки. «Я Соловей!» Под лучами яркого утреннего солнца отца вытолкнули на площадь у фонтана. «Нам должно было хватить времени!» — шептала она, заливаясь слезами. Сколько раз она представляла, как они начнут все сначала, она и папа, и Вианна, снова научатся смеяться, разговаривать друг с другом, станут настоящей семьей. Ничего этого никогда не будет. Она так и не узнает своего отца по-настоящему, никогда не ощутит тепло его руки в своих ладонях, никогда не заснет, прижавшись к нему. Они так никогда не скажут друг другу того, что должны были сказать, не станут семьей, как обещала мама. «Папа», произнесла она вслух, и слово было таким огромным, что весь мир уместился в нем. Отец повернулся к расстрельной команде, выпрямился, расправил плечи и словно сделался выше ростом, убрал с глаз седую прядь. Их глаза встретились. Изабель впилась в решетку, чтобы не упасть. «Я люблю тебя», — произнес он одними губами. Залп. У Вианны болело все тело. Она лежала в кровати рядом с детьми и старалась не вспоминать прошлую ночь. Выбравшись из-под одеяла, она добрела до уличной колонки, умылась ледяной водой, вздрагивая, когда задевала кровоподтеки, оделась как можно проще — мятое льняное платье с расклешенной юбкой. Всю ночь она ворочалась без сна, обнимая детей, оплакивая себя и проклиная за то, что не дала отпор. Ей хотелось убить его. Или себя. Что подумает Антуан? Но больше всего ей хотелось свернуться в клубок, забиться в темный угол и никогда больше не покидать его. Но стыд теперь был непозволительной роскошью. Как можно переживать из-за случившегося, когда Изабель в тюрьме, а отец отправился на верную смерть? Софи, — сказала она после завтрака. — У меня сегодня есть дела. А ты присмотри за Даниэлем, запри двери. Фон Рихтер не вернется до завтра. Она почувствовала, что краснеет. Ей же не положено этого знать. Сам мне сказал вчера вечером. Софи вскочила. — Мама? Вианна вытерла слезы. — Я в порядке, но надо торопиться. Будь осторожна. Она поцеловала детей и поспешила уйти, пока не придумала причины остаться. Фон Рихтер сказал, что уезжает до завтра, но кто знает. Он мог отрядить кого-нибудь следить за ней. Но нельзя же переживать из-за всех «если». Так вообще ничего не удастся сделать. Спасая еврейских детей, Вианна научилась отодвигать свой страх. Она должна помочь Изабель. «Не смей возвращаться, я сама на тебя донесу. И папе, если сможет». Вианна села в поезд, нашла место на деревянной скамье в вагоне третьего класса. Другие пассажиры, в основном женщины, сидели понурив головы, сложив руки на коленях. У двери стоял высокий гауптштурмфюрер с винтовкой. В другом конце вагона сидел отряд мрачных солдат из французской милиции, ненавистных вишистских жандармов. Вианна не смотрела на соседок. От одной из них несло чесноком и луком. От этого запаха в жарком и душном вагоне Вианну слегка замутило. К счастью, ехать было недалеко. Еще до 11 часов она вышла из поезда на маленькой станции в Жиро. И что теперь? Солнце жарило вовсю. Городок был погружен в дремоту. Многие здания разрушены, повсюду горы обломков. На уцелевших стенах разбомбленной школы синей краской нарисован Лотарингский крест. Это крест с двумя поперечинами. В войну был символом свободной Франции. На кривых мощеных улочках изредка встречались прохожие, девчушка на велосипеде, мальчик с тележкой, но в целом здесь царила тишина. Город казался почти заброшенным. А потом вдруг женский крик. Вианна повернула за угол и оказалась на городской площади. К фонтану было привязано тело. Вода красная от крови. Голову поддерживал армейский ремень, и лицо издали казалось почти расслабленным. Губы чуть искривлены в улыбке, глаза открыты. Но вместо груди кровавое месиво. От свитера уцелели лишь клочья. Штаны потемнели от крови. Отец. Ночь Изабель провела, скорчившись в углу камеры. Сцена казни вновь и вновь разворачивалась перед глазами. Отец погиб. Ее тоже скоро убьют. В этом она не сомневалась. Тянулись часы, время она измеряла вдохами и выдохами, и еще биением сердца, а она продолжала писать прощальные письма отцу, Гаэтону, Виане. Она нанизывала слова, фразы, тут же забывала их, и только одно неизбежное слово звучало снова и снова. «Прости». Утром за ней пришли. Прогнившая, изъеденная жучками, дверь заскрежетала по неровному полу. Изабель закричала бы, но сил не осталось, даже на последнее нет. Ее рывком подняли на ноги. Женщина с телосложением танка швырнула ей пару башмаков и рявкнула что-то по-немецки. По-французски она, очевидно, не говорила. За ботинками последовали документы, на имя Жульет, теперь изрядно помятые и грязные. Башмаки оказались малы, пальцы ног свело судорогой. Но Изабель была рада этой боли. Тюремщица вывела ее на лестницу и дальше на залитую солнцем площадь. У здания на другой стороне стояли вооруженные солдаты. Изабель увидела тело отца, рванулась к фонтану и, наконец, закричала. Все, кто был на площади, обернулись. Солдаты засмеялись. Немка что-то прошипела. Изабель хотела броситься на нее, но тут увидела Виану. Сестра шла как-то странно, будто не совсем владела собственным телом. Она была в старом платье, которое раньше казалось Изабель таким нарядным. Золотистые некогда волосы потускнели, лицо вытянулось и казалось почти прозрачным, точно хрупкий китайский фарфор. «Я пришла помочь», — тихо сказала Вианна. Изабель с трудом сдержала рыдание. Больше всего ей хотелось сейчас броситься к старшей сестре, упасть на колени, молить о прощении, обнять, сказать «прости» и «я люблю тебя» и все остальные слова, что должны, наконец, быть сказаны. Нельзя. Сжавшись, она приготовилась нанести Виане новый удар. «Он попытался!» Изабель посмотрела на тело отца. «Уходи, пожалуйста, забудь меня». Немка толкнула Изабель вперед. Она ковыляла по площади, глотая рвущиеся наружу стоны, но не оборачивалась. Она знала, что еще минута-другая, и ее расстреляют рядом с отцом. Но вместо этого они прошли мимо тела отца к грузовику, стоявшему на углу. Изабель втолкнули в кузов. Она забралась в угол, сжалась. Брезентовый полог упал, опустился сумрак. Двигатель ожил. Изабель уткнулась подбородком в колени и закрыла глаза. Очнулась она от того, что грузовик не двигался. Откуда-то донесся свисток. Полог откинули, и в кузов ворвался свет, столь яркий, что Изабель различала лишь силуэты. «Шнель, шнель!» Ее выволокли из кузова, как мешок с мусором. У платформы стояли 4 вагона для перевозки скота. 3 были закрыты. В 4-й загоняли женщин и детей. Шум стоял оглушительный. Крики, плач, лай собак, команды солдат, свистки, пыхтение паровоза. Немец поволок Изабель через толпу к вагону, подталкивая прикладом, стоило ей замешкаться хоть на миг. Ее швырнули в вагон. Она не упала только потому, что люди стояли, прижавшись друг к другу, и число их росло. В вагон запихивали все новых и новых женщин, рыдающих, прижимающих к себе детей. Окна забраны железными решетками. В углу, недалеко от себя, Изабель увидела бочку. Вода. Превозмогая боль, протолкалась через толпу плачущих женщин, вопящих детей. У самой бочки стояла, решительно скрестив руки на груди, женщина с седыми, закрытыми черной косынкой волосами. Лицо мадам Бабино исказила желтозубая улыбка. Изабель чуть не разрыдалась от радости. «Мадам Бабино! Называешь меня Мишлин!» Она коснулась покрытого кровоподтеками лица Изабель. «Что они с тобой сделали?» «Все, что смогли. Вот уж не думаю». Мишлин кивнула на бочку, до краев полную грязной серой воды, которая то и дело плескала через край. Вагон ходил ходуном из-за шевелящейся человеческой массы. К бочке был прикреплен треснутый деревянный черпак. «Попей, пока есть». Изабель зачерпнула грязной воды. Ее чуть не вывернуло от мерзкого запаха, но она все же заставила себя сделать глоток. Выпила, передала ковшик Мишлин, та допила и вытерла губы рукавом. «Плохо будет», — сказала Мишлин. «Прости, что втянула тебя». «Ни во что ты меня не втягивала, Жюльет. Я сама все решила». Снова прозвучал свисток, и двери вагона задвинулись. Воцарилась темнота. Грохнул засов. Поезд резко дернулся и тронулся с места. Люди повалились друг на друга, младенцы заорали еще истошнее, дети постарше завыли, кто-то уже обмочился, и вонь перебивала даже смрад пота и страха. Мишлин обняла Изабель за плечи, женщины забрались на охапку сена в углу. «Меня зовут Изабель Россиньоль», — тихо сказала Изабель. «Если она умрет в этом поезде, Пусть хоть кто-нибудь знает, кто она такая. Мишлин вздохнула. Дочка Жульена и Мадлен. Ты с самого начала знала? Да. У тебя глаза отца и темперамент матери. Его казнили. Он назвался Соловьем. Мишлин взяла ее за руку. Ну, конечно. Когда-нибудь, когда сама станешь матерью, ты поймешь его. Мне поначалу казалось, что твои родители друг другу не подходят. Тихий, интеллигентный Жульен и живая, бойкая девчонка с шилом в заднице. Ничего общего. Теперь-то я знаю, что с любовью часто так бывает. Война его сломала, война. Как папиросу пополам. Не починишь. А мать твоя так старалась ему помочь. Изо всех сил. Когда она умерла? Знаю. Вместо того, чтобы разобраться с собой, он начал пить и испортил все окончательно. Совсем ничего от него прежнего не осталось. Мишлин вздохнула. Не у всех историй счастливый конец. Даже у истории про любовь. Особенно у истории про любовь. Поезд часто останавливался, в вагон загоняли еще женщин и детей. Иногда он не двигался, пережидая бомбежки. Женщины сидели и стояли по очереди, помогая друг другу. Вода закончилась быстро, а ведро, приспособленное под уборную, переполнилось и заливало все вокруг. Каждый раз, когда поезд замедлял ход, Изабель пробиралась к боковой стенке вагона, выглядывала через щели наружу и пыталась понять, где они, но видела только солдат и собак, и женщин, которых гнали точно скот. Люди царапали свои имена на клочках бумаги или ткани, проталкивали их через щели наружу в последней надежде, что их кто-нибудь запомнит. Ко второму дню все так измучились и ссохли от жажды, что сидели молча, берегли силы. Жара в вагоне стояла невыносимая. «Ты должна бояться». Это ведь Гаэтон ее предупреждал. Тогда Изабель его не поняла. Теперь понимала. Она считала себя неуязвимой. Повела бы себя иначе, если бы знала. «Ни за что!» — прошептала она в темноту. Она повторила бы каждый свой шаг. «Еще не конец. Надо помнить об этом. Каждый день шанс на спасение. Не сдаваться. Никогда не сдаваться!» Поезд в очередной раз остановился. Глаза слипались, тело затекло, ушибы все еще болели. Снаружи донеслись голоса, лай, свисток. «Проснись, Мишлин!» Изабель нежно коснулась плеча подруги. Мишлин подняла голову. Еще 70 человек, все, кто были в вагоне, женщины и дети, медленно просыпались. Женщины инстинктивно жались друг к другу. Изабель поморщилась от боли в истерзанных тесными башмаками ступнях. Она крепко держалась за холодную ладонь Мишлин. Огромные двери вагона с грохотом отъехали в стороны, яркое солнце ослепило. Сквозь пелену Изабель различила черные мундиры эсэсовцев. Они держали рвущихся с поводков, остервенело лающих псов. «Слезать, выходить, троица!» Женщины помогали друг другу спуститься. Изабель выбралась из вагона, держась за руку Мишлин. И сразу же получила удар прикладом по голове такой силы, что упала на колени. «Вставай!» Потянула ее за руку одна из женщин. «Надо!» Изабель позволила себя поднять, голова кружилась, и она оперлась на соседку. С другой стороны ее поддержала Мишлин. Слева просвистел кнут, рассекая кому-то щеку. Женщина вскрикнула, схватилась за лицо. Между пальцами заструилась кровь, но женщина не замедлила шаг. Они выстроились в неровную колонну, и их погнали по разбитой дороге к воротам, затянутым колючей проволокой. Над воротами нависала караульная вышка. За воротами Изабель разглядела сотни, нет, тысячи женщин, скользивших, будто призраки, в сером, жарком мареве. Изможденные, с запавшими глазами и мертвенно-серыми неподвижными лицами, с редкими волосами, все в мешковатых грязных робах, некоторые босиком. Только женщины и дети, мужчин не было ни одного. За воротами сразу от вышки тянулись бараки. В пыли лежала мертвая женщина. Изабель словно в забытии переступила через тело. В голове только одна мысль — не останавливаться. Одна из замешкавшихся женщин получила удар такой силы, что уже не поднялась с земли. Солдаты выхватывали у них из рук пожитки, вырывали серьги из ушей, срывали с пальцев обручальные кольца. Когда ничего ценного не осталось, их завели в помещение, где уже собралась потная толпа. Какая-то тетка пихнула Изабель в сторону. Она не успела сообразить, что происходит, как ее раздели догола, как и прочих. Грубые руки царапали кожу. Изабель обрили везде, включая лобок, грубо, не обращая внимания на порезы. «Шнель!» Изабель сжалась в толпе обритых, голых женщин. Ступни горели, голова гудела от ударов. Их снова погнали в другое здание. Она вспоминала, что слышала от сотрудников М-19 и по радио о том, как евреев травят газом в концлагерях. Когда их завели в огромное помещение с душевыми воронками по стенам, Изабель запаниковала. Она стояла под одной из труб и вся дрожала. Даже сквозь крики и лай она слышала гудение в стенах. Что-то приближалось по этим трубам. Вот оно. Двери захлопнулись, из воронок хлынула ледяная вода. Впрочем, все закончилось почти сразу, и их погнали дальше. Даже не пытаясь прикрыться, Изабель брела в толпе. Одна за другой женщины проходили санобработку. Изабель выдали бесформенную полосатую робу, пару грязных мужских трусов и два левых ботинка, без шнурков. Их завели в похожие на амбар здания, где плотными рядами тянулись деревянные нары. Она забралась на одни из них, вместе с еще 9 женщинами, медленно оделась, глядя на серый деревянный каркас над головой. — Мишлин, — прошептала она. — Я здесь, Изабель, — отозвалась подруга с верхних нар. Изабель слишком устала, чтобы говорить. Снаружи доносились удары, щелканье хлыстов и крики несчастных, двигавшихся слишком медленно. — Добро пожаловать в Равенсбрюк, — сказала одна из соседок. Изабель почувствовала, как костлявое бедро соседки прижимается к ней. Она закрыла глаза и постаралась отстраниться, игнорировать звуки, запахи и свой страх. Выжить, остаться в живых.